первое же воскресенье пришел в больницу Аверьян навестить сына. Его не хотели было пустить, но доктор разрешил, и Аверьяна привели в палату. Антошка еще издали увидел отца, закивал головой и обрадовался. Аверьян подошел осторожно к кровати, точно боясь ступать своими большими неуклюжими сапогами по чистому крашенному полу. Серьезно, внимательно посмотрел на Антошку и сказал: «Здравствуй, сынок. Ну, как ты тут?» «Ничего, подкрепляюсь», — сказал Антошка. Лицо у него было худое, бледное, нос заострился, и вихры торчали, как стриха. Но глаза смотрели весело, и Аверьяну спокойно перевел дух. «Ничего, поправляется малец». «Не скучаешь тут?» «Нет», — сказал Антошка, — «тут хорошо. И пища, и обхождение, все». «Так, а из дому письмо было». «Что ж там?» — живо спросил Антошка. «Ничего, все здоровы. Жеребеночек новый есть от Зорьки». «Вон она!» — запел Антошка. Эта новость его очень обрадовала. «Теперь, стало быть, у нас будет пара. А еще что?» «Ничего. Про тебя мамка спрашивает. Скучает». Антошка вздохнул. Мать его любит. Ласковая она. Жалеет Антошку. «Ты не пиши про то, что я в больнице», — сказал он отцу. «Я отсюда скоро». «Нет, не буду», — сказал Аверьян. Он смотрел на сына сердечными, теплыми глазами. И Антошке было хорошо от этого взгляда. Он улыбнулся и сказал: «Давай, тятька, на соляные шахты пойдем». «Что это тебе вздумалось?» — спросил Аверьян. «Хорошо там, говорят. Ни сажи, ни пыли, ни гремучки. Чисто так, как здесь вот в палате». «Нас туда не пустят», — шутливо сказал Аверьян. «Почему?» «Дюжины грязные, всю шахту замараем». «А мы в бане вымоемся». Антошка стал подробно рассказывать о соляных копьях. Аверьян слушал и удивлялся, где это он набрался такой премудрости. Посидел с полчаса Аверьян и ушел. И стал приходить к Антошке каждый праздник, а иногда и в будни заглядывал. Раза два приходил с ним и дядя Иван. При дневном свете он показался Антошке каким-то другим, непохожим. Антошка думал, что лицо у дяди Ивана круглое и гладкое, как мяч, а на самом деле все оно было в бугорках, морщинах и царапинах, запыленных угольной пылью. И что больше всего удивило Антошку, на бороде оказалось несколько золотистых волосков. Он все щурился, точно ему больно было смотреть на свет, и пахло от него гремучкой и темнотой. Дядя Иван заметил, с каким удивлением рассматривал его Антошка, и сказал, посмеиваясь: «Что думаешь, меня подменили? Нет, брат, все тот же, а только солнышко тебе не лампочка, яснее светит». Антошка был рад видеть дядю Ивана, привык он к нему в шахте. «Что ж это ты тут валежничаешь?» — шутливо сказал дядя Иван. «Там об тебе бычок беда как скучает, даже сено не ест». «Ну?» — удивился Антошка. «Прям слезами плачет. Спрашивал, чего ты? Так молчит, только головой мотает». Антошка засмеялся. «Милый бычок». И Антошка тоже соскучился о нем. С удовольствием погладил бы его по шершавой морде. «А новый как?» «Новый как дома», — с добродушной насмешливостью сказал дядя Иван. «Шахта ему по вкусу пришлась. Ест так, что аж страшно. Хрум-хрум и нет вязанки. Зато и ленив же, прямо совести нет. Не ходит, а волочится. Не он, а его вагончики таскают. Могила». «А кто у вас теперь помощником?» — с любопытством спросил Антошка. «Шахтерик один, из плохоньких», — поморщился дядя Иван. «Мы с ним не ладим». «Почему?» «Спать больно любит. Чуть только с глаз спустишь его, так сейчас бух на сено и захрапел. И спит, понимаешь, так, что хоть из пушек пали. А потом еще манеру взял лошадей бить». «За что?» — возмутился Антошка. «Да так, ни за что. С досады видно, что спать мешают. Я уже пробирал его, «Дурак ты, говорю, разбойник! За что скотину обижаешь? Она и так тут много терпит, а ты еще хлыщешь ни за что, дурья голова!» «Что же он?» «Молчит да чмышет, не нравится, совсем пустяшный человек!» Приходила к Антошке и Ефросинья. В первый раз даже всплакнула. Показался ей Антошка худым, заморенным. Принесла она ему сладких пирожков, а фельдшер не позволил было давать. Да уж Софья Васильевна уговорила. Антошке нравились эти посещения. Он их ждал всегда и бывал рад, когда с Аверьяном приходил и дядя Иван. Прошло около 3 недель, как его положили в больницу. Он окреп, в голове уже не гудело, и повязку сняли еще на прошлой неделе. Нога срослась, подживала, но ходить ему еще не позволяли. Как нехорошо было Антошке в больнице, а за 3 недели надоело, и когда он смотрел в окно, то ему казалось, что там, за окном, начинается другой прекрасный мир. С каждым днем Антошку все больше тревожило это большое, выходившее на простор степной окно. Начиналась весна, дни стояли солнечные, таял снег, плакали хрустальными слезами крыши. Небо иногда было такое синее, глубокое, что, глядя на него, начинало тревожно биться сердце, и душу охватывала тихая грусть. У окон возились и чирикали воробьи, и по их беззаботным движениям видно было, что уже тепло, весна уже близко, и не сегодня-завтра зашумит под снегом вода. Антошке стало скучно в больнице еще и потому, что ушел Михайло. Его выписали на работу, и он ушел радостный и бодрый, думая о том, как он с первыми же теплыми днями двинется в путь на Кавказ. На прощание он поцеловал Антошку и наказывал ему жить не по-куриному, а по-соколиному, летать по всему миру, видеть его жизнь и красоту. На место Михайлы положили в тот же день худого, тощего шахтера, у которого от долговременной работы в шахте отнялись ноги. У этого шахтера было темное лицо, скучные глаза, тусклый простуженный голос, и весь он был больной, усталый, заморенный. Он кашлял, стонал и жаловался на боль в ногах. «Ноги как колоды стали, повернуть трудно», — говорил он, тяжело дыша. «Все сырость, шахта. Губит она нас, проклятая, губит. Сколько уж там наших на бугорке лежит, вот и меня скоро потащат. А какие мои года? 46 лет в другой работе, мне бы и сносу не было. А шахта до канала». Он кашлял долго и говорил, глядя заслезившимися глазами на Антошку. «Вот и тебя с малых лет на шахту приволокли. Напрасно это, совсем напрасно. Пускай уж большие страдают, а детям по что? Вот тебе ногу повредило. Там, гляди, совсем калекой сделают. А для чего? Разве тебе места нет дома? Пускай уж мы, гиблые, дохнем тут, а детей не след. Детей жалеть надобно». От этих слов Антошке было грустно и больно. Он слышал правду в них. Зачем в самом деле его сюда бросили? И ему жаль было себя. И хотелось уйти подальше от этой тяжелой жизни, где только и слышишь жалобы да стоны. Прошла еще неделька, и доктор позволил Антошке ходить по палате. Сначала он шатался, как пьяный, отвык за месяц от ходьбы, и все хватался за кровати и стены, чтобы не упасть, а потом ничего, размялся. Но левая ушибленная нога действовала плохо, что-то мешало твердо опираться на нее, стоять прямо, и Антошка думал, что это пока. Так говорили и доктор, и Софья Васильевна, и только шахтер с простуженными ногами смотрел на ковыляющего по палате Антошку жалостливо и говорил тихо, как бы про себя. «Испортили парня, калекой сделали, эх, жизнь наша!» Теперь Антошка почти не отходил от окна. Стоял уже март месяц. Весна приближалась быстро, сверкала голубым небом, теплыми лучами солнца, звенела песнями жаворонков, ручейками тающего снега, ледяными падающими с крыш сосульками. Все оживало, шевелилось, плыло, шире расползались по земле проталины, в ямах и канавах сверкала вода. Дым из труб то падал вниз и расстилался по земле сизым покровом, то подымался в синеву высокими столбами и таял в огне солнечных лучей. И во всем чувствовалась весна. качались от ветра тощие деревца за окнами, и видно было, что им приятны, радостны эти покачивания. Падал по утрам на землю туман, и казалось, что он шепчет что-то ласковое о оживающей земле. А потом, когда пригревало солнце, он поднимался вверх, сворачивался клубами и уплывал прозрачный белый в синеву. Часто налетали теплые дожди, солнце светило иногда сквозь дождевые капли, и можно было подумать, что с неба падают жемчуга и алмазы. Так сверкали эти первые радостные слезы весны. По вечерам, когда небо загоралось закатом, пели на шахтах гудки. В их властные голоса вливалось теперь что-то новое, какая-то неслыханная прежде мягкость, и казалось, что они поют не о суровом труде, а о весенней радости, о том прекрасном и светлом, чем дышала теперь земля. Антошка смотрел, и все это тревожно волновало его, и он не знал, радость или печаль поднимается у него в душе. Стал подходить к окну и тихий шахтер с ясными глазами, лежавший прежде в уголке. Теперь его положили на другую кровать, ближе к окну. Софья Васильевна похлопотала, и ему это было приятно. Солнце часто заглядывало теперь к нему на кровать теплыми, веселыми лучами. Ожоги его подживали, но грудь болела сильнее, что-то хрипело в ней, и он был бледный и слабый, как тень. Станет у окна и смотрит молча в степь, и трудно угадать, о чем он думает. Как-то спросил Антошку неожиданно: «Ты откуда?» «Из-под Тулы», — сказала Антошка. «А я киевский, с Днепра», — сказал это тихо, ласково, точно пропел. «Вот, мы с разных мест, а любим одно — землю-матушку, простор, солнышко. Лучше этого ничего в мире нет». Иногда Антошка просыпался среди ночи и видел лунный свет. Антошка вставал с кровати и подходил к окну. Земля отливала голубыми и серебряными полосами, и что-то прозрачное, тонкое висело над ней. Слышно постукивание машины на шахте, дымит высокая труба, и кольца дыма кажутся серебряными в лунном свете. Там идет ночная работа. Как кроты роются в земле люди, не видят ни дня, ни ночи. Там вот и тятька Антошки, Аверьян, ворочается где-нибудь в забое, долбит кайлом пласт, и сыплется на него черным дождем осколки угля. Тяжела ты, доля шахтерская, а работать надо. Работай или помирай с голода, если работа в тягость. «Скверно жизнь устроена», — думает Антошка. «Много в ней трудного, горького, а радости мало. Отчего нельзя жить так, как живут птицы, как шумит ветер, вольно, свободно, что захотел — сделал, куда захотел — полетел. Вон Михайло, он вольная птица, пойдет на Кавказ, а там дивы-то какие, как в сказке. А тут хоть бы на соляные шахты попасть, поработать в чистом да светлом. Вот выйду из больницы и опять в шахту, в темноту, гремучку глотать, пылью осыпаться. Не хочется, и думать об этом тошно. Лучше бы домой. Там теперь весной тоже дела много». Так думает Антошка и не спит. Смотрит в окно, где месяц светит, где земля лежит в тихой весенней дреме. Тревожит его эта красота. Не находит он ей имени, а смотреть хорошо. И еще лучше было бы выйти на простор из больницы. И только если кто-нибудь ворочался или стонал в палате, Антошка отрывался от окна и ложился. Засыпал не скоро. Думы, как пчелы, шумели в голове, и сны плелись яркие, пестрые, как цветы на лугу. И казалось, что их посылает весна. В светлые дни, когда за окнами играло солнце, врываясь иногда яркими лучами в палату, всем становилось как-то не по себе. Мало говорили и думали о чем-то упорно и долго. Антошка замечал, что и вся больница томится тогда чем-то невысказанным. Приходила Софья Васильевна. По-прежнему она приветлива и ласкова, весело говорит с больными. Но когда случалось, подходила к окну и смотрела на влажную, теплую, залитую солнцем землю, лицо у нее становилось печальное, усталое, резче обозначались черточки возле губ, и вся она точно уходила мыслями куда-то далеко. И Антошке казалось тогда, что больница для нее Все равно, что шахта для него, Антошки. Тесно и темно ей здесь. К другому душа тянется, лучшего ищет. А потом точно просыпалась, встряхивала легонько головой, как бы прогоняя тревожные думы, и, подойдя к Антошке, говорила: «Ну что, скоро на выписку?» «Да, только нога вот ковыляет», — опасливо говорил Антошка. «Ничего, это пройдет, выходишься», — утешала Софья Васильевна. «Проси только, чтобы отец тебя домой отправил». «Я тоже так думаю, что мне лучше бы домой». «Ну, конечно. Я вот скажу отцу, и доктор скажет. Ишь, вылежался, как восковой стал. Куда тебе в работу?» Антошка с благодарностью смотрел на Софью Васильевну. «Добрая она. Спасибо ей. Если бы не она, тоска заела бы тут. А то придет, поговорит, засмеется. И точно огонек в душе засветит». Прошли первые весенние праздники. Теплый Алексей и Благовещение. Уже зеленела земля, отливала на солнце нежным изумрудом, и даль звала и радовала светом, теплом и простором. Как-то раз пришел в обычное время доктор, осмотрел Антошкину ногу, заставил его пройти по палате несколько раз и сказал: «Ну, старик, сегодня мы тебя выпустим. Что могли, сделали. Будешь немного прихрамывать, да это со временем пройдет. Старайся не ходить много, месяца или два, пока нога не окрепнет. Иди в приемную, там тебя выпишут». Антошка с радостью принял эту весть. Надоело ему в больнице. Хотелось поскорее на волю, на солнышко. Он пошел в приемную, там фельдшер отметил его по книге и выдал ему его старую одежонку. Антошка переоделся, попрощался со всеми и, не дождавшись обеда, вышел из больницы. Как светло и радостно было кругом. Солнце сверкало, пекло, ласково синело небо, пахло молодой травкой, влажной землей, пели жаворонки. За больницей начиналась степь, уже зеленая, и жаворонки звенели там, как колокольчики, падали серыми комьями на траву, точно обессилев от блеска и песен. Опять подымались и пели, пели. Антошку опьянили тепло, звуки и свет. Отойдя немного от больницы, он остановился, поднял голову, закрыл глаза и долго стоял так, чувствуя на лице горячую ласку солнца, теплый ароматный ветерок. Потом пошел дальше, прихрамывая. От яркого света и воздуха кружилась голова, чувствовалась слабость. Ноги заплетались, а душа горела желанием двигаться, прыгать, лететь. Он побежал, но с первых же шагов запутался и чуть не упал. Мешала искалеченная нога. Казалось, она чужой, несвободной, тяжелой. Он почувствовал это болезненно и остро только сейчас, когда так хотелось бегать, прыгать, радоваться своему освобождению. И Антошка притих, затуманился, подошел, ковыляя к камешку, лежавшему у дороги, и сел на него. «Стало быть, я калека», — вслух сказал он и заплакал. «Жаль стало себя, своей прежней легкости, ловкости. Зачем его испортили? Зачем? Прежде он мог носиться, как ветер, едва касаясь земли. А теперь вот и 10 шагов не пробежал, а ноги цепляются, и сил нет. Куда мне теперь хромому?» — шептал он. «Что я буду делать и как жить? Как я домой покажусь, хромоногий? Засмеют». Было горько и больно на душе. И казалось ему, что он уже не прежний Антошка, здоровый и беззаботный. Тот Антошка остался где-то в шахте, в больнице, в казарме, разошелся по руднику, как дым. А другой, замученный и усталый, который знает уже, что такое тяжелый труд, болезнь, горе, всякие невзгоды в жизни. «Это все шахта, шахта!» — с горечью шептал он, качая головой. С бугорка видны землянки, казармы и черное здание шахты с высокой трубой, выпускающей клубы дыма. Слышно, как постукивает машина, и белые струйки пара сверлят воздух, блестя на солнце. Шевелятся люди. Бежит по рельсам маленький паровоз, таща за собой длинную низку красных вагонов. Сейчас их нагрузят углем и повезут куда-то далеко. Стучит, дымится шахта. Кажется, издали спокойный, красивый. Отняла у Антошки здоровье, испортила его. И сколько она портит людей, счету нет. Одни, как Антошка, выходились, ожили, пошли опять в дело, а других отнесли в степь. Вон на тот бугорок с крестиками, что виднеется за больницей. Пели жаворонки, синело и улыбалось небо, плыли в воздухе теплые запахи земли. Но это уже не радовало Антошку. Он посидел на камне, погоревал втихомолку и пошел, ковыляя на рудник.